8 января 1938 года власти в Москве закрывают театр имени Мейерхольда. Его основатели арестовывают и вскоре расстреливают. Через 24 дня после ареста Всеволода Мельча при зловещих обстоятельствах от рук убийцы погибает его жена, актриса Зинаида Райх. Вместе с тем театральный бум в стране не ослабевает. Артисты, особенно народные, пользуются огромными почестями, привилегиями, всеобщей любовью. Советская власть и театр. Часть третья. У нас в гостях театровед Марина Летаврина и историк Александр Репников. Здравствуйте. Марина Летаврина окончила театроведческий факультет ГИТИСа, доктор искусствоведения, профессор МГУ имени Ломоносова, профессор Российской академии театрального искусства, автор раздела «Советский театр» в академическом учебнике «История драматического театра», автор монографии «Еворская беззаконная комета» и «Американские сады» Аллы Назимовой. Александр Репников окончил исторический факультет Московского педагогического университета, доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, автор трудов «Консервативные концепции переустройства России», составитель и автор вступительной статьи и комментариев книги «Дневник Льва Александровича Тихомирова», один из составителей и авторов вступительной статьи и комментариев книги «Тюремная одиссея Васи Шульгина. Материалы следственного дела и дела заключенного». Итак, начало 30-х годов, ситуация в отечественном театре. Ну, нужно сказать вначале, что не только для театра это начало 30-х годов было определенным переломом. 32-й год. Постановление о перестройке литературно-художественных организаций. Этим постановлением была распущена РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей, и всевозможные организации многочисленные, которые в нее входили. И началась тотальная перестройка всей творческой деятельности. Усиливается соответствующий контроль. В 1936 году будет создан комитет по делам искусств, который будет соперничать первые два года своего существования даже с отделом культуры и пропаганды ЦК. И нужно сказать, что на нескольких театральных событиях это отразилось. И вот после 1932 года по 1934 год идет перестройка интенсивная, в том числе и творческих союзов. В 1934 году проходит съезд знаменитых советских писателей, на котором выступает Горький, которого доктрину разрабатывает Бухарин. И после этого все остальные творческие союзы должны, соответственно, строиться в этот фарватер. Еще один важный рубеж – это 1936 год. Это так называемая борьба с формализмом. В начале 1936 года выходит постановление, связанное с деятельностью Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь». Эти заголовки были у всех на слуху. Его музыка была признана формалистической. И по касательной эти материалы, эти документы затрагивают имя Мейерхольда. Именно тогда прозвучало слово «Мейерхольдовщина». И тогда первый раз Мейерхольду пришлось публично оправдываться, реагировать на это понятие «Мейерхольдовщина». И начинается, наверное, вот эта последняя трагическая глава его жизни. Но нужно сказать, что борьба с формализмом вначале коснулась некоторых других художников. И можно здесь сказать о новых тенденциях, которые проявились, например, в отношении еще одного новатора в свое время, очень известного режиссера, который спорил с Мейерхольдом, его тоже бывшего ученика, и представителя театра Серебряного века Александра Яковлевича Таирова и камерного театра. И в 1936 году разгорается скандал вокруг спектакля «Богатыри». Спектакля, который трактовал историю, В общем-то, как представлялось автору нового либретто этого спектакля Демьяна Бедного, в новых тенденциях в духе безбожничества, где крещение Руси преподносилось в сатирическом плане. Надо сказать, что этот спектакль был очень дорогостоящим, красивой декорацией, которую выполняла деревня Палих под руководством Баженова, художника-палишника. И нужно сказать, что премьера прошла вполне благополучно, как сатира, и это было воспринято и зрителем, и критикой вполне позитивно. Вышли статьи Крыжицкого, Литовского, и все было бы ничего, пока на спектакль не пожаловал Вячеслав Михайлович Молотов. Здесь я позволю заметить, что Молотов не просто пожаловал на спектакль, просидел один акт, после этого демонстративно встал и ушел. И якобы режиссеру передали следующую фразу, которую он сказал, потому что здесь дословно, вряд ли мы сможем сейчас эту фразу воспроизвести, но суть была такова: безобразие. Богатыри ведь были замечательные люди. Понятно, что Молотов не мог дать эту оценку исключительно в силу собственных симпатий и антипатий. Это была большая политика. И когда Молотов бросил эту фразу, все это было воспринято однозначно. Это не просто оценка конкретного человека, это новая линия партии, новая линия руководства. А при какой должности был Молотов в то время? Был при очень хорошей должности. Он был председателем Совета народных комиссаров. То есть практически человек, который был чьей правой рукой Сталина, и поэтому, естественно, что фразу Молотова восприняли и как позицию Сталина. После чего последовало постановление Политбюро от 14 ноября 1936 года. Пьесу снимают с репертуара, и вместо позитивных откликов начинается волна негативных откликов. Далее события развиваются не менее интересно. Демьян Бедный был просто в шоке, потому что он все-таки был советской властью обласкан, привык к тому, что его, мягко говоря, не очень поэтические вирши всегда приветствуются, что он является человеком, который входит в элиту, ну и плюс место жительства надо учитывать, да, все-таки в Кремле жил, близок к власти во всех смыслах, и вдруг шок. Демьян Бедный, настоящее имя и фамилия Ефим Алексеевич Придворов, поэт, автор инсценировок и либретто. Печатался в большевистских газетах «Звезда» и «Правда», автор популярных в годы Гражданской войны сатирических стихотворений и стихотворных фельетонов, а также песен и басен. Демьяном Бедным, кроме этого, написаны эпические поэмы про землю, про волю, про рабочую долю и «Главная улица». Поставленный по его либретто спектакль «Богатыри» в Камерном театре был снят с репертуара за фальсификацию народного прошлого в 1936 году. Далее к Демьяну Бедному приходит Ставский, который занимал достаточно ответственную должность. В 1934 году он стал членом президиума правления, а с 1936 по 1939 ответственным секретарем Союза писателей. И Ставский, придя к Демьяну Бедному, захватывает с собой стенографиста для того, чтобы не просто посетить его, пообщаться, но и зафиксировать эту беседу. Беседа очень интересная. К сожалению, нет возможности у нас ее привести полностью, но без труда желающие могут найти текст и в книгах, и в интернете он присутствует. Я просто хотел процитировать некоторые наиболее яркие фрагменты. Заранее... Хочу прийти на встречу со стенографистом, как с диктофоном сегодня, не положить его на стол. Да, ну, вместо диктофона стенографист, который фиксирует вот этот монолог Демьяна Бедного. Демьян Бедный, что интересно, сразу начинает валить все на Таирова. Говорит, года два с половиной тому назад пришел ко мне Таиров и принес эту самую знаменитую партитуру «Богатырей». И говорит, мы нашли богатырскую музыку, обязательно надо ее реализовать, а кто же, кроме вас, может дать текст? То есть сразу показывает, виноват не я, виноват Таиров. Я посмотрел, текст действительно никудышний. И далее начинает Демьян Бедный рассказывать, как он с текстом работал. По его словам, опирался он на летописи. Я себе слабо представляю Демьяна Бедного, который читает летописи. Тем не менее, он начинает это все объяснять следующим образом. Былины мне так представлялись. Посмотрел я былины все. В былинах князь Владимир, а карач ползает. Соловей-разбойник свистит, и все падают от его свиста. Тут, с моей тогдашней точки зрения, надо было оттенить, что это были не богатыри, а чепуха. Купилы, чудилы, а не богатыри. А ведь нужно было и героику брать в то же время. Тогда я опять обратился к фольклору. Вот тут я запутался в былинах и в разбойничьих песнях. Думал, что героику я включаю сюда. Потому что упрекали как раз в отсутствии героики, в том, что это фарс, высмеивание. А Демьян бедно оправдывается. Мне казалось, что это героика всюду, в былинах и в русской литературе, и на театре, и везде разбойники представляются художественным героическим пятном. Такая традиция была, и я от нее не ушел. Ну, далее Демьян Беды начинает объяснять, что пьеса прошла соответствующее утверждение, принимают пьесу, Боярский принимает Орловский и ряд других. Посмотрел я ее, что-то она мне показалась скучной. Думаю, что с ней сделать, что-то она скучна. Мне говорят, на театральном представлении то, что вы написали, отольется формой, и в несколько другие рельефы получатся. Например, богатыри, так как рекатурины, да излишка. А вот разбойники, разбойники, больше ничего. Правда, такие разбойники могли поколотить, но как-то они бледнеют в сравнении с подачей. Надо их как-то облагородить. И вот тут я сделал ту основную ошибку, объясняя Демьян Бедный, которую у меня раньше не было. После просмотра глав искусством и указаний, что их надо лучше подать, я тут же в театре написал 15 строк. Надо было оттенить, что этим честным разбойникам жалко, что это не те богатыри, и я поставил его по фиозе. Где они, богатыри? Разве такие были богатыри? Вырастим своих богатырей из народа. Эту шутку уж мне, не дай бог, здоровье посоветовали. И далее. Демьян Бедный опять начинает взывать к авторитетам. Показывает, что, в общем-то, были позитивные отклики. И говорит, но тут надо сказать, для чего же тогда Мехлис сидит в правде? Ведь приносит ему стихи, он скажет, что это не то, что надо переделать. Голова у меня все-таки художественная голова. Значит, начинаю я эту штуку, делаю ошибку, одну, другую, третью, четвертую. А когда их набирается четыре, тогда хочет автор или не хочет автор, а получается тенденция. То есть у Демьяна Бедного виноваты все. Виноват Таиров, виноват Мехлис, виноват Боярский, виновата цензура, которая вовремя не указала ему на допущенные ошибки. Наконец, Демьян Бедный, видимо, почувствовав перемену курса, произносит следующую фразу. «И получилась чепуха. Ведь я привык думать, что Византия пришла к нам с крещением. А византизм было страшное для меня слово. Ведь мы с крещением получали византизм, восток. Мы повернулись спиной к западу. Византия от Рима отошла и дала нам наиболее порочную форму христианства». И далее Демьян Бедный говорит, что в принципе все это можно переделать. Все это можно изменить. Вы знаете, я несколько раз сталкивался с такой, не то что теорией, а идеей, что в середине 30-х годов партия правительства, понимая неизбежность войны, начала заниматься вопросами, а на что, собственно, будем опираться, когда придется защищать собственную родину. И вдруг выяснилось, что вот этот революционный пафос, революционная волна, она начала разрушать все, даже опереться не на что. И вот тот пример, который мы привели, это была попытка поставить какой-то заслон на разрушении или дискредитации тех идеалов, которые потом будут сформулированы Сталином в речи в 1941 году на Красной площади, где он называет там, Суворова, Минина и Пожарского, Александра Невского, то есть то, что потом помогло выиграть, может быть, в какой-то степени войну. Вот. И постоянная подготовка к войне, это, в общем-то, всегда было известно, вдруг начинает экстраполироваться на художественную сферу. Вот это управо, вам не кажется, что вот так жестко, ну, конкретно к этому примеру я имею в виду? Вы знаете, дело в том, что здесь происходит смена курса и дискурса, я бы сказала так. И это заметили, почувствовали. Иногда имели проблемы с выражением этой мысли, но почувствовали именно те, кто был привлечен к обсуждению постановления по богатырям. Что я имею в виду, когда я говорю «смена курса»? Если мы посмотрим просто на хронику театральной жизни, на драматургию, то начало 30-х годов – это обилие спектаклей о гражданской войне, о революции, это всевозможные железные потоки, оптимистические трагедии, гибели эскадры и так далее. Вторая половина – выясняется, что существует другая история, что история началась не в 17-м году. В 36-м году устанавливается преподавание гражданской истории, насколько мне известно. И вдруг вот эти былинные образы, очень дальние эпохи, привлекаются для укрепления нового режима, для обеспечения идеологического его. И вот что интересно, что когда было обсуждение, так называемое, этого постановления, и когда были собраны все деятели культуры, и здесь было и самобичевание театра, ну, правда, недостаточное с точки зрения руководителей культуры, здесь очень много проявилось, конечно, не очень симпатичных качеств, когда большая часть театральной общественности была очень рада, что досталось Таирову, и реплики были самые в этом плане нехорошие, и даже говорили о том, что следующий шаг должен быть ликвидация камерного театра, и поделом ему, это урок истории, Всеволод Вишневский, это урок истории, не трогай наших. Вот, собственно говоря, грубо выражено то, что в известной степени содержалось в вашем вопросе. Те, кто не видел спектакля, присоединялись к этой мысли, что интересно. Но вот все-таки Шварц в «Драконе» заметил устами своего героя верную вещь, что всех учили, но не все были первыми учениками. И на этом обсуждении, это донесение секретно-политического отдела НКВД, не все заняли такую позицию. Все-таки нашлись люди, как себя вести, нашли этот путь выступить, выскользнуть из этой ситуации, может быть. И вот интересно, Птушко знаменитый, да, режиссер, сказочник, академик Арбели, режиссер, кинорежиссер Рошаль, Юрий Олеша, который будет нами наверняка упомянут в разговоре о Мирхольде, Всеволод Иванов, Павел Антокольский. Они сказали нечто другое. Я очень коротко скажу об этом. Птушко, я вообще растерялся. Ну, попробовали посмеяться над крещением Руси. Оказывается, и это нельзя. Вообще страшно работать, у меня опускаются руки. Академик Арбели. Нельзя добивать Таирова. Возмутил меня Мирхольд, который присоединился к бичеванию Таирова. Это было просто хулиганское выступление. Олеша. Ну ладно. Это очень важное высказывание. Демьяну дали сейчас по морде. Но сегодня ему, а завтра другому. Радоваться не приходится. Всеволод Иванов. Очень глубокое высказывание. Я эту историю вообще еще не осмыслил. Но, думаю, здесь играют роль какие-то внутренние причины. Антокольский. Не везет камерникам, а бедного все-таки жаль. Нам работать в театре становится все труднее. Вот эти высказывания говорят о многом. О каких-то подспудных вещах, которые чувствуются людьми. И той борьбе, которая происходит в это время, как я уже сказала, за влияние над культурой, за вот эти театральные распределения, что ли, благ театральных, которые идут. И все это вклинивается, идет параллельно общей политической борьбе, политической ситуации, которая складывается. И, безусловно, если говорить об этом патриотическом идеологическом настрое и соответствующей накачке, она возрастает, конечно, к концу 30-х годов. И здесь интересно то, что, с одной стороны, она углубляется вглубь истории, уходит, то есть появляется Петр I, полководец Суворов, фельдмаршал Кутузов. А обратите внимание, что обязательно с чином фельдмаршал, полководец. А с другой стороны, это текущая современность. Уже нельзя говорить о гражданской войне с пафосом. А вот гражданская война в Испании – другое дело. «Салют, Испания». И два спектакля в Москве, и «Долорес и Барури» в исполнении Веры Николаевны Пашенной. Вот такое раздвижение рамок, раздвигание их. И это очень интересный момент. Но он, конечно, уже связан с общей обстановкой. театр второй половины 30-х годов, наверное, испытывает максимальные перегрузки. Дело в том, что в 28-м году Мирхольд всячески добивался зарубежных гастролей. И нужно сказать, что другие театры уже выезжали, и некоторые по нескольку раз. Я уже не говорю о том, что художественный театр два года, в начале 20-х годов, о чем мы говорили раньше, находился и в Америке. Да. Камерный театр выезжал уже три раза в Европу. Для Мирхольда это был вообще просто удар. И Мирхольд, который ожидаем в Европе, которого ждут зрители, слухи о спектаклях которого уже дошли, и в Германии его ждут, и во Франции, не получает разрешения на это. В 28-м году Мирхольд сам выезжает на лечение в Европу, и там начинает вести переговоры о гастролях. Он убеждает, пытается убедить руководство культурой в том, еще существует Луначарский в культуре последний год фактически. Он пытается убедить, что его гастроли принесут валюту советскому государству, что это будет очень выгодный контракт. Он сам ищет антрепренеров. Но, как мы уже говорили, в 28-м году происходит перестройка управления театрами, появляются новые фигуры, и Мирхольд получает телеграмму о том, что ему запрещается вести переговоры. И в данном случае выступает Свидерский, автором этой телеграммы. И Мирхольд, обиженный, заявляет, что он останется здесь и дольше, и у него есть здесь что делать на Западе, обратите внимание. А 28-й год – это год, когда уезжает, эмигрирует Михаил Чехов. Это когда уезжает главный режиссер Госсета еврейского театра Грановский. И уезжает Мирхольд. И в прессе появляется уже сообщение, что он не вернется. И вот тогда для того, чтобы выманить Мирхольда из-за границы, вернуть его и опять посадить здесь на цепь пока что, придумывается очень интересная схема, чисто бюрократическая. Созывается ликвидационная комиссия по уничтожению, закрытию театра Мирхольд. Это 28-й год. Мы как-то всегда думаем все-таки о периоде 35-36-го. И даже Татьяна Есенина, приемная дочь Мирхольда, всегда тоже утверждала, что до середины 30-х годов никакие тучи не сгущались. Ну, приемная дочь, потому что Райх был замужем за Есениным. Да, это мы еще скажем, да, об этом. Так вот, в 28-м году, обратите внимание, появляется очень интересное стихотворение Пастернака, которое называется «Мирхольдам». «Мирхольдам» во множественном числе. И в этом стихотворении, собственно, посвященном Мирхольду и его супруге Зинаиде Райх, где возникает ее образ в стихах, за дрожащую руку артистку на дебют роковой выводил. Почему поэт знает в 28-м году, что дебют роковой, что все плохо кончится? Что-то уже в этом стихотворении есть такое тревожное. Это вьюга, которая там вяжет чулок. Что-то витает в воздухе. Какая-то трагическая маска уже есть на лице Мирхольда для Пастернака. Понимаете? И это ведь было связано не только с политической ситуацией вокруг и то, что почувствовали, наверное, очень многие, но и с личностью самого Мирхольда. Кстати, если говорить и о других мнениях, совершенно другой человек в 30-м году, Михаил Чехов, когда они наконец... Они же встречались в Париже. Когда вот наконец... Вот предупреждал, что все плохо. Вот хочется. Когда, наконец, его выпускают в 30-м году с гастролями, и, конечно, он опаздывает. Потому что слухи о спектаклях давно циркулировали. Появилась масса эпигонов. И у него вообще уворовали очень много мизансцены, всего. И какое-то разочарование есть, особенно в немецкой критике, что мы ждали вот шока какого-то великого Мирхольда. И знали то, что делать. Вообще, все, что происходило относительно Мирхольда, это сценарий, расписанный главным режиссером, который показывал, кто здесь главный. И как он может уничтожить самую блестящую личность именно потому, что она блестящая. Так вот, в 30-м году, если вы упоминаете эту встречу с Михаилом Чеховым, которая состоялась за границей, и Михаил Чехов тогда сказал, что ваш конец будет ужасным. И он ответил ему: я знаю, но я вернусь. Михаил Чехов – известный драматический артист, театральный педагог, режиссер, племянник Антона Павловича Чехова. В 1907 году поступил в театральную школу Петербургского малого театра. Играл в частном театре. В 1912 был приглашен Станиславским в Московский художественный театр. В 1921 блестяще и новаторски сыграл Хлестакова в знаменитой постановке «Ревизора» режиссеры Станиславский и Немирович Данченко. В 1922-м после смерти Вахтангова стал во главе первой студии. В 1928-м уехал в Германию. Снялся в трех фильмах, работал в труппах Макса Рейнхарда. В 1935-м гастролировал с осколками пражской группы МХАТа в США. С 1939-го жил в США, создал там несколько актерских школ, которые пользовались огромной популярностью как у начинающих, так и профессиональных актеров. Понимаете, Мирхольд, пройдя Европу, получив прессу, он все-таки понял, что он может делать, и то, что он делает, востребовано только в России. Там было у него масса конкурентов европейских режиссеров левого толка, как Пискатор, скажем, поднимался Брехт, да. И вот эта левая идея Мирхольда, образ режиссера-коммуниста, он тоже не всеми был востребован на Западе. У него тоже была оппозиция. Да, и консервативная критика тоже. То есть комиссара, да, Мирхольда они явно не приветствовали. У него были проблемы во Франции с визой, ему не продляли пребывание и так далее. То есть он понял, что ему нужно, чтобы творить, возвращаться, а там его ждут эти силки. И вот весь дальше сценарий в отношении Мирхольда, он разворачивается не быстро, достаточно, может быть, медленно. И вот здесь мы видим, что уже некоторые в это время выяснили общую практику, законы функционирования. Если разгром спектакля, значит, завтра закрывается театр. Ликвидация там будет. А не происходит ликвидации Таировского театра. Постановление принимается по формализму, да? Идет уже накат на Мирхольда, закрываются спектакли у него. Прежде всего нужно об этом сказать. То есть закрывается «Самоубийца» Эрдмана, закрывается «Борис Годунов», нет возможности ставить пьесы Третьякова. Третьяков пострадает тоже очень скоро, и его арестуют в Кремлевской больнице из этих левых соратников Мирхольда по 20-м годам. То есть идет череда закрытых спектаклей. Он хватается за последнюю соломинку, он ставит беспроигрышный, казалось бы, материал, как «Закалялась сталь» в 1937 году. Габрилович делает сценарий «Одна жизнь» по «Как закалялась сталь». И его не принимает комитет по делам искусств. И тот самый Керженцев, который был его соратником по этому левому периоду, революционному, он встает во главе комитета по делам искусств. И он же пишет статью «Чужой театр» в декабре 1937 года. И 8 января этот театр закрывают. Последний спектакль «Дама с камелиями», высшая точка Мирхольда 30-х годов. «Дама с камелиями», как писала критика, что же мы будем во вторую пятилетку выходить с «Дамой с камелиями»? А дальше у него в Питере, в Ленинграде, «Пиковая дама», сплошные дамы. Где тот революционный режиссер? Где тот вот партиец, который видит современную... Его нет. И надо вам сказать, вообще, вот вы упомянули про этот революционный его образ. Как бы ни переодевался Мирхольд в Буденовку или в гимнастерку, в начале 20-х годов не комиссарил, не объявлял гражданскую войну в искусстве. Вы понимаете, у людей соответствующего толка веры в это не было. Они не доверяли ему. Достаточно взять историю советского театра, вышедшую в 1931 году, где Мирхольд совсем не причисляется к революционным деятелям, где он рассматривается как интеллигент, осколок той культуры старой, который примкнул, как говорили, к обозу революции. К обозу революции примкнувшей. И 30-е годы особая ситуация, когда Мирхольд, возвратившись, понимает, что того театра, который он хочет, хотел построить, не будет. У него не будет даже здания. У него отнимут даже здание под видом ремонта сначала. Оно будет разрушено и будет строиться бесконечно долгострой этого нового здания, который вообще уже потом не будет иметь отношения к Мирхольду, будет залом Чайковского. Один из гигантских проектов времени, когда там начинали Бархин и Вахтангов, а потом Щусев, академик архитектуры, все это возглавляет. И это уже не для Мирхольда, как мы понимаем. И вот постепенно эта шагреневая кожа сужается, это пространство жизненное все время сужается. Но здесь нужно различать несколько вещей, очень важных с моей точки зрения. Это реальные факты биографии Мирхольда, реальные факты. С другой стороны, мифы, которые возникли, как только началось дело так называемое Мирхольда. И, наконец, что реально стояло за этим арестом, что было поводом. За формализм все-таки думать, что за формализм расстреляли Мирхольда, это неправильно. Были совершенно другие вещи. И вот это имя Троцкого, которое Мирхольд поставил на афише в 23-м году, когда он посвятил спектакль «Земля дыбом Красной армии» и первому красноармейцу, назвав Льва Давыдовича полностью. Троцкий выходит на сцену в спектакле, под овации зала, когда он еще реввоенмор, да, когда он еще свою должность сохранял, и делает экспромт, какую-то речь произносит. А он же был чрезвычайно фактурен, театрален, в отличие от Ленина, от Сталина. Он же доставил вот эти свои появления. Посмотрите вообще хронику. Это фактурный человек в этой коже, да? Потом этот ужасный миф, поезд, эти казни, повешенные. И вот такой одиозный миф, но он театрален необычайно. И если мы посмотрим даже на его портреты, Юрия Анненкова, например, знаменитый его портрет, где для того, чтобы написать этот портрет, он взял тайм-аут, что называется. Он работал с портным, заказывал портному специальные ботфорты, заказывал соответствующий кожаный китель. И на этом портрете он предстает на фоне неба, там летящий самолет, и вот гигантская фигура Троцкого, и ничтожно маленький самолет. Вот этот театр Троцкого, понимаете, который за этим стоял. Хотя нужно сказать, что сам Троцкий не так уж положительно относился к Мирхольду. Он называл его неистовый Всеволод, но он говорил так не очень-то уважительно о его опытах первых, так сказать, послереволюционных, считая, что это, в общем-то, недоученные актеры, это очень примитивно, и предлагал ему серьезно заняться революционным содержанием, не только формой, как он сказал. Так что вот здесь все непросто, но в нужном контексте, в нужной политической конъюнктуре это было использовано, безусловно. И с этого, собственно говоря, начинал Керженцев в декабре 1937 года, когда уже речь шла о закрытии театра. То есть тут сразу присутствует, как вам сказать, несколько сюжетов, роковых для Мирхольда сюжетов. Но была еще и определенная черта характера. Ведь в том же разговоре, который вы упомянули, 30-го года, с Михаилом Чеховым, Михаил Чехов говорит о том, что Мирхольд – это сверхпроблема. Каждый человек – проблема, а Мирхольд – сверхпроблема. И что я знал, по крайней мере, трех Мирхольдов. Одного там человека, который умел любить людей, другого художника талантливого. И третьего – это революционера Мирхольда. Революционера, который разрушал, в нем был этот фермент, понимаете? То есть здесь произошло вот это подсоединение. И Михаил Чехов считал, что трагедия Мирхольда началась не в 1936 году, а тогда, когда он положил в карман партийный билет, как написал Михаил Чехов, еще в 1918 году. Он шел уже к этому трагическому концу. Мы, когда говорим об этом времени, все-таки сегодня, вот спустя там почти 70 лет, больше даже, да, нашим зрителям вот это не совсем понятно многим, да? Они чувствуют, что вот что-то происходило тяжелое, страшное, была борьба за власть, за умы и сердца, как потом запишут в партийных документах. Но в то же время вот вы сказали, что был сценарий, был главный режиссер. И эта партитура выстраивалась на длительную перспективу. То есть, вроде бы, если у тебя в руках огромная власть, можно решить проблему быстро. Нет. Выстраивалась целая такая сложная фабула, где человек сам себя загонял в угол. Вы понимаете, вот в отношении Мирхольда, если говорить, здесь был отработан определенный инструментарий. Да, это пример яркий очень, конечно. Вот это первая фаза этого сценария. Она повторяется в других случаях, но Мирхольдовский пример слишком яркий, это видно. Сначала нужно было сделать одиозную фигуру. Он и формалист, он и то, он и сё. Дальше сколько обвинений в связи с театром, с его женой Райх. У него все, короче, неправильно. он ли шубу украл, у него там украл, не ва, он уже одиозная фигура. Что достигается таким образом? Достигается то, что человек отчужден, что он в остракизме находится, он что он раненый зверь уже, да, да. И все от него отшатываются. И как он находится, да, в одиночестве. Ведь очень интересно то, что когда уже вот события оборачивались самым трагическим образом, он один раз написал письмо Зинаиде Николаевне с дачи, в Горенках у них была дача, и он в этом письме пишет ей, что самое страшное для меня – одиночество. Вот он был такой одинокий волк, загнанный в этот период последний. Теперь, что касается сценария. Ну, я приведу две даты. Очень странно, что столько написано о Мирхольде, издано в последнее время. Хотя мы не знаем, конечно, последней правды, что называется. Но, тем не менее, удивительно, что на них не обращали внимания. И эти даты говорят в пользу сценария, расписанного, с расстановкой, с каким-то иезуитским наслаждением. Мирхольда арестовывают в Ленинграде в ночь на 20 июня 1939 года, когда он возвращается с режиссерской конференции из Москвы. Накануне дня рождения его супруги Зинаиды Николаевны Райх, ей 45 лет исполнилось, знали, что он будет ей звонить. За день до этого, 21-го дня рождения, его арестовывают, и он исчезает для них. В июле месяце, 15 июля, на квартире в Брюсовском убивают Зинаиду Николаевну Райх. И через три дня, 18 июля 1939 года, на Красной площади проходит парад физкультурников, поставленный Мирхольдом, над которым он работал. Это, на самом деле, последняя работа Мирхольда. Не маскарад в Ленинграде, третья редакция, а парад физкультурников. И представляете, вот они уничтожили и того, и другого. И отпраздновали это парадом, поставленным самой жертвой. Возникает еще вопрос о второй стороне. Ну ладно, Мирхольд, крупная какая-то добыча, да? И весь, так сказать, далее расписанный троцкистский заговор вокруг него. Но женщина, жена, актриса Зинаида Николаевна Райх, да, которая была, в общем-то, на бытовое убийство все было списано с целью ограбления там и так далее. Почему ее уничтожили? Что произошло? И вот этот сюжет тесно связан с самим поводом ареста Мирхольда. Это вызвало в театральных кругах и такие трактовки, что некоторые действия его супруги сыграли отрицательную роль в судьбе Мирхольда. В 1937 году весной Зинаида Николаевна, которая вообще была человеком очень активным, фанатичным, она написала письмо Сталину. Письмо по тем временам абсолютно наглое, нетерпимое. В этом письме она написала, что, ну да, вы не занимались искусством, искусство – надстройка, а вы занимались базисом. А я вот живу в искусстве 20 лет, и я знаю, что такое искусство. То есть она учила Сталина, как руководить искусством, куда направлять, и что такое Мирхольд. Это было невозможно уже совершенно. И учитывая и сталинскую, так сказать, личность, и его, и ну, шовинизм мужской, да, и в собственной семье судьбу Надежды Аллилуевой, да? Как он мог простить? Ей! Она его учит политике в области искусства. Это непростительно. Вот прокурор Ряжский, который впоследствии занимался реабилитацией Мирхольда, вот он говорил, что на этом письме стоял целый ряд пометок всевозможных, которые свидетельствуют об окончательном решении, принятом Сталином после этого. Ну, то есть мстить, да, понятно. И она себе подписала тоже тем самым смертный приговор. Возвращаясь вот к главной теме нашего сегодняшнего разговора, ну, собственно, вот мы от нее далеко-то не уходили, это советская власть и театр того времени. Получается, что настолько опасным было оставлять этот процесс без контроля. Насколько важным они считали вообще театральный процесс как возможность воздействия на аудиторию, может быть, даже имея в виду, скажем так, носителей общественного мнения, коими считалась интеллигенция, там, образованные люди и так далее. То есть уделялось огромное внимание. И вот эти комбинации, которые выстраивались, требовали, конечно, серьезных ресурсов, интеллектуальных в том числе. Просто так это все не происходило. И здесь никакую конспирологию не надо разводить, это все на поверхности лежит. А другие деятели культуры советского периода, они, конечно, разные там были. Вот мы цитировали уже их высказывания по поводу дела Таирова, вернее, случая с Таировым. Дела еще не было тогда, да? Вот, тем не менее, они же жили параллельной жизнью. Сейчас можно реплику? Да. Дело на Таирова собиралось. Ну, собиралось, просто, да. Просто там была другая тактика. Да, да. И его жена не писала Сталину письма. Но здесь я хотел бы еще сказать, что было и письмо Мейерхольда Сталину, которое отложилось в нашем архиве, в фонде Сталина, в 558-м Российском государственном архиве социально-политической истории. Письмо это датировано не позднее 14 августа 1936 года. И Мейерхольд хотел встретиться со Сталином. Он ему писал следующее. Оно небольшое, я его процитирую. «Дорогой Иосиф Виссарионович, мысли мои об объеме и значении вашей работы всегда останавливали мое долголетнее желание повидаться с вами. Однако сейчас, когда я знаю, что вы вплотную стали интересоваться искусством, и в частности театром, я считаю необходимым просить вас о свидании для того, чтобы рассказать вам о своих планах на ближайшие 3-5 лет в связи с возможностью, которая откроется мне с окончанием строительства нового здания. Передовая правда от 8 августа, то есть идет ссылка на официоз, проявить школьникам любовь к классической литературе, заставляет меня и как коммуниста, и как художника чувствовать ответственность мою. И я хочу изложить вам ряд моих мыслей по этому поводу. Знаю также, что и по линии человеческой свидание с вами даст мне зарядку, бодрость, возможность избавиться от депрессии, в которой я нахожусь как художник, и работать по-новому. Любящий вас, Всеволод Мейерхольд». По скриптам. 14 августа в 1 час ночи я еду в Донбасс, гастроли театра, а 24-го буду в Москве. То есть даже обозначается, в какое время Мейерхольду удобнее быть у Сталина. Интересна пометка рукой секретаря Сталина Поскребышева, сделанная на этом письме. Сообщить, что сейчас нет товарища Сталина, П. Поскребышев, и, соответственно, пометка рукой помощника Сталина Двинского. Мейерхольду сказано 31 августа 1936 года. Б.Д. Борис Двинский. То есть сразу было обозначено, никакой встречи Мейерхольда со Сталином быть не может. Это еще август 1936 года. А когда написала жена? Весна 37 апреля. Позже чуть-чуть, да. Вот, то есть здесь уже было понятно, никакой встречи не планируется. Повод был найден достаточно быстро. И, разумеется, потом уже все остальные события, они так или иначе были спланированы, предначертаны. Правда, в отношении убийства там, конечно, остается очень много вопросов. Вплоть до того, что был ли смысл убивать человека, если можно было его арестовать, и он бы просто исчез без следа. Ну, там дело в том, что еще очень интересный вопрос, уже который у нас звучал, о собственности. Угу. Потому что квартира, а это было две квартиры, там был спецпроект. Это вообще такой лакомый кусок тогда был. То есть такой роскошной квартиры, как была у Мейерхольда в Москве, это мало у кого. И туда вселился ведь аппарат Берия. Это его шофер, секретарша и так далее. То есть это вот при новом уже, да, главе НКВД, и здесь прослеживается очень интересно, потому что резолюции на деле уголовном, которая заглохла, естественно, потому что даже не искали этих людей, и визитера последнего, который у нее был в квартире за 2 часа до убийства, были показания домработницы сняты, домработница тоже была обвинена тут же в убийстве, ну, был обвинен муж Татьяны Сергеевны Есениной, арестован, это известные пути решение вопроса. Там везде пометки Берия на этих бумагах идут. Поэтому, скорее всего, ее так списали, понимаете, грубо говоря, по тому времени. Вот с ней уже разделывайтесь какими-то, ну, другими способами. Говорят, что были очень не заинтересованы в ее допросах. Ведь она все время... Вообще, мы одну вещь упускаем. Она очень много знала, конечно. Вы знаете, мы упускаем одну важную вещь. Ведь Зинаида Николаевна еще к тому же была очень больна. Да. У нее было психическое заболевание. В 30-е годы оно обострилось. Это было последствия ее тифа, перенесенного во время гражданской войны. Когда она уже родила вот второго ребенка от Сергея Есенина, она очень заболела тифом. И впоследствии врачи, которые ее обследовали, говорили, что какие-то, в общем, остались следы, и это обострилось болезнь очень в 30-е годы, и она была очень часто неадекватна своими выходками, криками. Весь дом знал, почему даже не реагировали на ее крики, потому что привыкли к крикам ее и скандалам, понимаете? И нужно тоже этот момент учитывать. И она все время, а вот эти репрессии, обстановка, нагнетание, эту психику еще больше будировали. И Татьяна Сергеевна Есенина, она свидетельствует, что все время ей что-то казалось, что кто-то звонит, кто-то пришел, вскакивала среди ночи, будила весь дом. Вот такие вещи. Она лежала несколько раз в психиатрической лечебнице. Мейерхольд это пытался скрывать. Многие толковали это именно как ее дурной характер, то, что она им крутит. И он был измучен совершенно этой болезнью. Но ведь вы понимаете, вот этот вот финал, он еще связан с ее некоторыми угрозами. Она угрожала тем, что она много знает и может рассказать. И вот не были заинтересованы в ее рассказах и в ее показаниях. Вот если из других их выбивали, как известно, то здесь была другая тактика совершенно. Мейерхольд к Сталину не обращается. Да. И из тюрьмы он уже пишет Молотову. Два письма январь 40-го года, которые ускоряют, по-моему, очень сильно развязку. И я думаю, он даже не верит и не надеется на какой-то ответ. Он отказывается от всех своих признательных показаний, где он себя признал троцкистом, назвал кучу других имен, включая своих ближайших коллег, как участников троцкистского заговора. И в этих двух письмах он отказывается от своих показаний, говорит, что никогда никаким японским шпионом он не был и так далее. И умоляет его вернуть ему свободу. Вот эти два письма. Он уже знал, что к Сталину он писать больше не может. И писал он для другого, чтобы узнали, что происходит. Он описывал все пытки, он описывал его истязания. Он описывал. И там, это была вот попытка, пусть даже не современником, может быть, но об этом рассказать как-то. Чтобы понимаете? В архивах осталось. Да. Ну, не в архивах. Все-таки это было опубликовано, извините. Он же писал, уже. Что его там били резиновыми палками по пяткам. Особым, там, то есть пытали очень сильно, и он не выдержал. Да, как только там гематома образовывалась, да. Тут же били опять по этому же месту. Конечно, нужно было набрать вот этот троцкистский заговор, огромную сеть. И поэтому туда записывалось все, что можно и нельзя. И, конечно, иностранный шпионаж, потому что Мейерхольд, ведь он как человек творческий, он не просто, а он сочинял на себя, как он писал. То есть он сочинил целую пьесу про свою шпионскую деятельность. И даже тех людей туда приплел, которые никакого отношения к нему не имели, одного японца. Яшида Дамаса, да. Грей, который англичанин был муж его одной студийки еще до революционного времени, и что это все шпионская сеть. Это миф. Но есть доказанные вещи, которые и являются истинной причиной ареста Мейерхольда и возникновения 58.1а, 58.11. Приговор именно связан с этим. это две фигуры, с которыми встречался Мирхольд за границей. Это Андре Мальро, который входил в комитет по оказанию содействия Троцкому. И вторая фигура – это Лев Седов, сын Троцкого. И достаточно быть Мирхольду было в компании этого человека. Это моментально было донесено. Вот политическая составляющая, а не эстетическая, прежде всего. Такой самый красноречивый материал – это январь после закрытия театра в 1938 году, когда пишет Гордон Крэг, английский режиссер, который очень хорошо относился к советской России. В середине 30-х годов несколько раз здесь был. Его восхитил масштаб театральной деятельности. Надо помнить, что Крэг был эмигрант и был гонимый. Так вот, Крэг написал письмо в редакцию газеты «Таймс», в котором вот очень интересный момент в связи с тем, что мы говорили о авторитете, репутации советской власти и так далее. Вот здесь он напрямую связал две вещи. Он написал письмо о том, что он услышал о закрытии театра Мирхольда в Москве, что какой-то комитет, то есть комитет по делам искусств, закрывает театр Мирхольда. И вот Крэг пишет о том, я не буду уже читать цитату, «Никакой комитет, даже самый специальный, не может запретить Мирхольду ставить спектакли Мирхольду, человеку гениальному». Дальше он рассуждает, что же происходит тогда в советской стране, если такие вещи случаются, как бы не веря в них. И говорит, но если советское правительство попустительствует закрытию театра Мирхольда, то надо пересмотреть наш взгляд на советы. Это напрямую уже вывод, сделан в этом письме. Он надеялся, что это будет перепечатано правдой, и через ряд журналистов это попало, через агентство телеграфное в основном, чтобы это попало в правду, было опубликовано, то есть принять какое-то участие в судьбе Мирхольда. Ну и отяготил только судьбу Мирхольда отзыв Мальро 40-го года о том, что вот если есть в мире самый великий режиссер, то это Мирхольд. Ну, кто это говорил? Троцкист, так сказать, Мальро. Так что эти немедленные отклики, они все-таки были. Хотя даже внутри страны от многих раскрывалось. Вот это странно, но скрывалось закрытие театра от Станиславского. Станиславский был в изоляции и всячески оберегался от дурных слухов. Но ведь на самом финале своей карьеры театральной Мирхольд был приглашен к Станиславскому, и потом, после его смерти, он руководил немножко оперной студией. Так вот, в том-то и дело, что после закрытия театра через две недели Мирхольд обратился к Станиславскому. Дальше произошла встреча людей, которые не виделись очень давно. И была свидетельница этой встречи известный педагог, театральный режиссер Марьюстина Кнебель, которая рассказала эту историю. И Станиславский сказал ей, когда она застала Мирхольда у Станиславского, возвращение блудного сына. Вот вернулся мой блудный сын. И поручил ему работу в оперной студии над Риголетто и так далее. И он дальше назначается главным режиссером оперного театра имени Станиславского после смерти Станиславского. Но смерть Станиславского, август 1938 года, она опять вот эту маленькую какую-то защиту, да, она ее разрушила. Люди искусства понимали, что нужно помогать друг другу. И хотя были очень сложные отношения с Вахтанговским театром, да, о чем тот же Елагин писал, да, но когда началась вот эта атака на Мирхольда, пытались или не участвовать, в лучшем случае, да, или, если получается, как, например, у того же Станиславского, еще и оказать помощь. И еще, если мы вспомним режиссерскую конференцию, ведь да, должна была быть верно. Порка Мирхольда всеми деятелями искусства, и он должен был каяться. И Вышинский открывает эту конференцию. Кстати, режиссерская конференция. Все в пользу того, что я сказала. Сценарии, режиссеры. Это они режиссеры, вы понимаете? Они какие тут Мирхольды. И на этой конференции не случилось того, наверное, что ожидали. Не было достаточно покаяния и саморазоблачения. Хотя нужно сказать, что то, что Елагин приписывает вот выступление, эту да. речь идущего на костер революционера, который бросает власти в лицо, обвинений, этого не было. Это документ совершенной фикции является. Но и не было того покаяния, которого ждали. А главное, что все вот собравшиеся на этой конференции весь театральный бумонт, он устроил ему овацию. Он устроил овацию, даже пришлось Мирхольду выходить из этой ситуации, как-то говорить, ну, это овация нашей стране, нашей партии, там, я понимаю. То есть это было непереносимо. Как? Для другого их собрали всех. И не случилось. Так что вот эта солидарность, я бы сказала, была порядочных людей. Но, к сожалению, вот эта тактика, примененная уже очень широко, разлучения, игры на каком-то соперничестве, разницы позиций и взглядов, конкуренции за блага, за какие-то куски, финансирование, поездки, гастроли европейские, это все использовалось властью, она стравливала деятелей искусства. И, к сожалению, очень многие велись на это. И, в общем-то, оказывались потом, как и здесь напророчили другие, в аналогичной ситуации. Причем вот эта овация, она же для власти была показательной. Показывали, что существует некая другая группа, другое сообщество, которое может продемонстрировать солидарность по отношению вот к этому давлению власти. Поэтому я думаю, что овация, она сыграла здесь как раз печальную роль, потому да. что для власти это был определенный сигнал, тревожный сигнал. Есть целый ряд историков, которые занимались делом Мирхольда в серьезных архивах, они утверждают, да, что овация носила такой... Тем более все это фиксировалось, реакция, высказывание. Да, все встают, бурная сценографистка так написала, бурная овация, все встают, да здравствует Мирхольд. Ну, вам же только что указали вообще, что и где. Человек, которого закрыли театр, отняли все. И не случайно Вышинский открывал. Человек очень далекий от театра и от искусства. Продуман распорядок действий. Совершенно верно. И неотвратим конец пути. Все то же Пастернак. Театр в советское время. Здесь и искусство, и политика, и личные отношения, и сведение счетов, и значит, попытка забыть или затушевать какие-то другие проблемы. Тот же Зинаида Райха, ее есенинского прошлого, тоже весьма, так сказать, темного, Англитер только что стоит. Это такой фантасмагорический клубок, в котором разобраться не так просто. И даже вот наши отдельные разговоры, их уже вот состоялось три в нашем цикле, они всего лишь немножко приоткрывают так, крышку этого бурлящего котла, причем бурлящего там варили судьбы людей, и это все очень плохо заканчивалось. Иногда. Не всегда все-таки, но иногда да. Тем не менее, даже вот сегодня в современном театральном процессе мы видим, что иногда тоже, редко, но бывает, что спектакли ставятся, и иногда создаются попытки, предпринимаются попытки воспроизвести этот театральный опыт 30-х годов. Не всегда, может быть, удачно, хотя 80 лет или 70 лет уже прошло, это очень трудно сделать, но то, что происходило, это очень яркая страница в истории отечественного театра, которую выкинуть невозможно. Вот, но понять и объяснить современной публике, как это было, ну, наверное, еще сложнее. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.